Глава 14. Пока я гостил у Машки, кое-что беспокоило меня даже больше, чем ее загадки и тайны. А именно, скука. В ее маленьком домике посреди леса было совершенно нечем заняться. Нет интернета, нет электричества, нет людей, с которыми можно было бы пообщаться. Сама хозяйка не в счет. Вести простые досужие разговоры было ей чуждо или не соответствовало ее принципам. Пока она заканчивала стирку, я не мог найти себе места. Восполнил воду, которую она извела, составил прообраз плана на следующую неделю. Демонстративно рассматривал ее закорючки и, ничего не добившись, смотался на трассу, чтобы спросить про них у Гугла. Тот ничего не знал, и я оставил фото этих закорючек на паре лингвистических форумов. Наверняка кто-нибудь из лингвистов в курсе, что это за язык такой. Вернувшись, пытался расспросить, зачем она обижала бесноватую Танюшку. Заявил, что это антинаучная и негуманная метода. Само собой, в пустоту. Эти две вещи, обилие свободного времени и невозможность хоть как-то приблизиться к истине, прямо-таки бесили меня. И тут мне пришла в голову превосходная мысль. «Эй, Машка, айда погуляем с тобой. Глянь, погода какая, а? Солнышко, того и гляди, снег начнет таять. Ну же!» От такого предложения отказаться было невозможно. По ее наводкам проехали сквозь лес на какое-то другое поле. Огроменное, белоснежное, играющее солнечными лучами уходящего к закату солнца. И никого. Тишина мертвецкая. Заехав метров 100 вглубь, я остановился, заглушил мотор. «Красотища-то какая!» — восторженно я вдохнул полной грудью зимнего воздуха. «Ну, Маш, подтверди же!» «Я уже привыкла к этим видам». «Так что, не нравится, что ли, тебе?» «Я их не замечаю». Нацепили снегоступы. Потопали. Хрусть-хрусть, трещит снег под ногами. Притормозив, я вдруг решил посмотреть, как далеко она утопает, прежде чем заметит мое отсутствие. 5 шагов. 10. Ну, наконец-то. Заметила. Обернулась. Заходящее солнце оказалось прямо за ее головой, сверкая в стороны, как нимб у святого. «Передумал гулять?» «Не, ну однозначно, я ей славную одежку купил», — похвалил я себя. «Теперь совсем другое дело. Няша просто». «Иду, иду», — призадумался мальца. Дойдя до свежего, только наметенного сугроба, я бухнулся в него навзничь. Смотрю вверх, а там сплошная синева, лишь редкая пенка едва заметных облаков. Ничего, кроме синевы и ее, красивого, без единого изъяна лица, на котором нарисовалось что-то наподобие улыбки. «Давай ко мне!» — кивнул я в сторону, чтобы она последовала моему примеру. Несогласное мотание головой меня, естественно, не удовлетворило. «Вот же упрямится!» — вскочив на ноги, я аккуратно повалил ее на снег, туда, куда просил лечь добровольно. Сняв варежку, она вытянула руку к небу, разглядывая его через свою пятерню. Поводила пальцами, как будто хотела что-то схватить. Или может собрать в пучок магическую энергию. Повернувшись к ней, я не мог оторваться от глядящего вдаль девичьего лица. Лица человека, о котором я практически ничего не знал и который даже не собирался пускать меня в свою жизнь. За губами начало зудеть, требуя поцелуя. Осторожно я прикрыл ее рот пальцами и поцеловал в щеку. Снова искал с ее стороны согласий и приглашений, и снова ничего не нашел. Подперев рукой голову, я продолжал сверлить ее взглядом. «Скажи, Маш, а у тебя вообще был кто-нибудь? Ну, человек там любимый, может, просто любовник?» Промолчала. «Знал, что не ответишь», — улыбнулся я ее прогнозируемости. «Тогда вот что скажи мне. Постоянно игнорировать чужие вопросы. Разве это не худшее поведение для понимания?» «Я уже говорила. Нам с тобой ни к чему дружеское понимание». «Вот тяна. Думаешь, мы даже друзьями быть не можем?» «Вероятность так мала, что даже стараться не стоит». Она покинула горизонталь, но осталась сидеть на снегу. «Так уж и мала?» — усомнился я. «Твой мир там, а мой здесь. Так было и так будет». «Это единственное препятствие?» Некоторое время она колебалась, отвечать или нет, решив ответить асимметрично. «Пошли дальше?» «Ладно, пошли». Я первым поднялся и подал ей руку. Помогая ей подняться, я не мог не обратить внимания, какая у нее была тонкая и хрупкая ладонь. И как ей можно было кастрюлей жахнуть. Некоторое время мы шли молча, пока солнце не скрылось за далекими верхушками. «Холодает», — заметила первая моя спутница. «Поехали домой». «Согласен», — не стал спорить я. «Только сначала на заправку. Бак сухой почти, да и твой генератор уже пустой». Рядом с заправкой оказалась какая-то низкопробная кафешка, куда мы рискнули зайти погреться. Пластиковые столы, неряшливая официантка, меню из 20 позиций — все в лучших традициях провинциального сервиса. Помнится, я взял чашку эспрессо и бутерброд с рыбой. «А что ваша девушка будет?» — поинтересовалась наша официантка Роза. «Моя девушка?» Секунд 10 она молчала, и я подумал, что Роза ей просто не понравилась, и она решила ее игнорить. «Ей зеленого чая и медовое пирожное. Пришлось разруливать мне». «Не медовое, а заварное со сгущенным молоком, пожалуйста». «Да ты стремительно, как ветер», — подмигнул я Машке. Несмотря на свое отшельничество, в общественном месте она вела себя спокойно, как будто это для нее самое обычное дело. По сторонам не озиралась, панического страха не выказывала. По привычке я достал телефон и сразу вспомнил о своем утреннем сообщении с ее каракулями. Проверил закладки. Пусто. В общем-то, удивляться было нечему. Прошло всего полдня, люди еще не вернулись с работы и учебы. Перед закрытием браузера на всякий случай нажал «Обновить». И чудесным образом на МГУшном форуме появился первый ответ. «Это что, фейк? Ты где взял это вообще?» «Пишу. Ни разу не фейк. Раскопал у одной ведьмы в Карелии. Прошу отнестись серьезно. Очень надо». Еще раз 5 до ухода я пытался обновить сайт, чтобы получить ответ, но из-за чертовой модерации даже не дождался появления своего сообщения. Отправив Вадику СМС о том, чтобы он не беспокоился, мы, наконец, вышли из этого клоповника. «Порулить хочешь?» — решил потроллить я Машку, кивая на заждавшийся нас снегоход. «Хочу», — неожиданно согласилась она. «Ну так давай, садись». Предвкушение от того, как неумело она будет вести снегоход, забавляло меня заранее. «Подскажи, как?» Пришлось объяснять основы. «Хотя чего там уметь? Коробка автоматическая, газуй, тормози, рули, вот тебе и вся наука». «Ну все, с Богом!» Я расположился сзади и обеими руками обнял ее худенькое тело. Потом подумал и почти вплотную прижался к ее спине. «Вези нас бережно!» Показала она себя вполне достойно. В отличие от иных новичков, не плелась как черепаха, но и не пыталась разогнаться выше своих навыков. Безошибочно проехав по уже мрачному лесу, мы вскоре оказались около ее дома. «Молодца!» — похвалил я, вставая с непривычного и маленького заднего места. «Понравилось?» «Удобная вещь». «Открою тебе секрет, Мария. В мире сотня удобных вещей, в которых ты почему-то себе отказываешь. И ключевое удобство современного человека — электрическое освещение. А у нас даже свечного в тот день не было». Залив в генератор половину привезенной 5-литровой бутыли, я врубил трескучую машину и первым делом зацепил телефон, который уже был на последнем издыхании. «Маш, а ты чего свой бук не заряжаешь?» — спросил я с прицелом на то, чтобы при случае покопаться в его содержимом. Аккумулятор заряд потерял. И эта ниточка к правде от меня ускользнула. «Кстати, не надоел я тебе здесь?» Прикрывая входную дверь, я вдруг вспомнил, что живу у нее уже 4-й или 5-й день. «Нет, с тобой удобно». Я усмехнулся. А так-то она совсем не заморачивалась. «И это даже несмотря на мои приставания?» Тут же я слегка ущипнул ее за талию. «Полагаю, ты не должен причинить мне вреда». «Вот как? С чего это ты взяла?» «Я знал, что это так, однако использовал этот повод, чтобы хоть как-то разговорить ее. Может, и на меня куклу завела?» «Кто знает?» «Ой-ой-ой, мне уже страшно!» При свете зажигалки я закинул в печь несколько поленьев, чтобы согреть эту халупу. «Чего делать собираешься?» «Посижу, подумаю». «Чего, вот так просто будешь сидеть и думать?» Береста никак не хотела заниматься огнем. «Без освещения выбор небольшой». Что правда, то правда. Упрямый огонь все же начал поедать древесную кору. «Ничего, сейчас мобилу зарядим, музычку организуем. Не против?» «Ты можешь включить экран на время зарядки?» — последовал вопрос на вопрос. «Могу, правда, заряжаться совсем медленно будет». Подойдя к столу, я настроил экран на вечное горение. «А зачем тебе?» «Кое-что нарисовать хочу. Это недолго». В тот вечер в доме был крайне уютности. Темно, холодно, скучно. Даже старые еловые ветки уже отдали свой аромат, и на первый план прорвались запахи старья, сырости и моего шампуня. Через минуту Машка передала мне лист бумаги, на котором ровным ученическим почерком был выведен столбик цифр, как результатов хоккейных матчей. 6-0, 4-2, 3-3, 2-4, 0-6. «Чего за цифири?» «Представь, что ты ведешь с кем-то диалог. Когда он соглашается с твоим мнением, ставим единичку влево, когда наоборот – вправо. Какие из перечисленных итогов разговора являются для тебя приемлемыми?» «Последний не годится», – сразу объявил я. «Да и предпоследний тоже. Какая-то экстраординарная ситуация должна быть». «Ты знаешь, что такое математическое ожидание?» «Ну, конечно, знаю. Я на оценке рисков собаку съел». «Хорошо. Тогда оцени приблизительно математическое ожидание частоты реализации каждого из этих пяти вариантов». Она передала мне ручку, чтобы я расставил свои оценки на бумаге. «Ну ок», — согласился я, про себя пытаясь наперед разгадать, к чему она хочет все это свести. «Только у тебя еще двух вариантов не хватает». «Верно. Позволь, исправлю». Маша взяла другой лист и передала мне новый столбик цифр. «Теперь вариантов осталось только пять. 6-0 и 5-1 как первый вариант, далее 4-2, 3-3, 2-4 и последний, 1-5 и 0-6. «Так-то лучше. Будем считать, что игра из шести геймов у нас». Недолго думая, я расставил вероятности. «Примерно так. В четвертом варианте можно еще ниже, но ради округления я уж не стал мельчить». «Хорошо». Она перехватила у меня лист и забрала ручку. «Теперь представь, что обсуждение только началось. Какова твоя готовность принять чужой аргумент?» 0-1. Для начала не страшно, хотя с самого начала отдавать инициативу – это, прям скажем, не гуд. А в процентах? Если аргумент здравый, я приму его почти наверняка. Пусть 80. Теперь новый аргумент. Опять разумный. Кажется, понимаю, к чему ты. Ок, давай дорисуем уже. При 0-2 будет процентов 20. Теперь при 0-3? Да. Близко к нулю. Ну все, можно делать выводы? Подожди. Еще представь, что ожидаемое число попыток не 6, а всего 3. Она нарисовала счет 0-1 и поставила вопросик. Процентов 25. А при 0-1 считай 0. Верно. Хотя ты уже понял главное, я подведу итог. Эго человека устроено таким образом, что позволяет ему соглашаться только в тех случаях, когда в итоге можно выйти на приемлемый для него баланс. Неготовность уступать может привести к тому, что человек будет отрицать даже разумные суждения и доводы. Будет переводить их на разницу во вкусах, использовать иные уловки. Не уверена, что это всегда происходит сознательно. Взяв у нее листик, я записал ключевой тезис и сделал снимок на мобильник. «Маш, смотри-ка, несмотря на логичность рассуждений и их соответствие реальной жизни, может, кто-кто о это в переговорах толк знал? Кое-что не сходится. Сама посуди. Вот я, например, принимаю твои суждения. Одно за другим. И ничего же?» «Тезис о неготовности уступать работает при прочих равных условиях», — уверенно чеканили ее красивые губы. «В нашем случае они необычны». «Чем же необычен наш случай?» Тут я мог и не спрашивать, но что-то засмотрелся на нее и не хотел думать сам. «Во-первых, речь идет только об одной теме, в которой ты считаешь меня профессионалом. Во-вторых, с некоторых пор ты мне симпатизируешь. В-третьих, у меня нет склонности раздражать чужое эго. Представь, если бы я стала посмеиваться над тобой или начала бы играть в ментора». «Это что, профессиональный рефлекс?» «В каком-то роде». «Я действительно ей симпатизировал. Ее присутствие, темнота и безделье просто будоражили мое мужское естество. Но что тут поделаешь? Грубое принуждение было против моих принципов, а мягкое не работало. Машка оставалась непреклонной в своем нежелании и оттого становилась еще более желанной. Еще немного, и я мог начать сомневаться в своей привлекательности».